Моя биоэнергоструктура. Мои поля входят в простроенность океана как мирового, так и пространственного. Растворяясь, я напитываюсь. Зрю вечность и циклы. Предвосхищенное, свершаемое, водворенное. Во всем есть я. Все есть я. Великолепие и бездна, мрак и свет, величие и проклятие. Средина и центр, во плоти, в плотском, в незримом весь я. Вбираю и отдаю, получаю и одариваю. Все отныне зрю воочию. Мои движения, жесты, дыхание соединено в порядка восьми кра и макрокосмос. Позволяю жить уже без борьбы себе, в умении свершать то, что многим стало сокрыто. Величие познается в зримом, величие в полях моих, внутри меня, свершаемого в делании, пассах, движениях. Емкостная энергия излучает мои очи, зорница и перуница, триглав и боги, в них я и они во мне. Нет слуг или врагов, все есть единство кругов. Только сейчас пришел черед понимания, все это разности. Нет хулы, нет нищеты, нет боли и смерти, нет упадков, нет болезней. Все наше внутреннее таково. Мир — лишь малый осколок земли, здесь нашедший пристанище. Кристалл в недрах — это одно из ветвей в цепи мироздания. Все есть пути сочленения, все есть переходы. Все отныне познано. Лишь вспоминая ныне обрамлять учусь и взаимодействовать. Я вхожу в свой дом, в свои врата, мною уже соделанные. Мои мысли воплощаются во благом. В естестве я оживаю. Ритмы, переходы, тона, окрасы, энергии. Все это я. Отныне так и есть.